Дом Марка. Прости меня. Прости. Я не могу больше оставаться с тобой. Резкий огонь осветил тьму. Марк внезапно проснулся, открыл глаза и резко приподнялся, опершись на локоть. По телу градом катился пот. Он чуть ли не задыхался. Марк встал, приоткрыл окно и сел на кровать, взявшись руками за голову. Это снова был кошмарный сон. На улице были слышны голоса, где-то играли соседские дети. А еще он услышал голос старого человека. «Роза, он не заводится. Аккумулятор сел. Он старый уже и колеса старые. Эх, Стэн, придется пешком идти в магазин за едой», — ответил голос пожилой женщины. «Старые мы, тяжело будет. Я что-нибудь придумаю. Нам помочь некому. А нас уже забыли, Стэн. У нас хватит денег?» «Не знаю, Роза. Наверное, не хватит», — вздохнув, ответил старик. Марк встал, принял душ и сел завтракать. Он взял со стола пульт от телевизора и нажал кнопку включения. Начались сводки новостей. «Здравствуйте, с вами Эдвард Нортон, и это новости из Иллинойса. Сегодня ночью в Чикаго произошла перестрелка между преступными группировками. Погибли 19 человек. На месте столкновения также были обнаружены 18 единиц огнестрельного оружия, 2 гранаты и 3 автомобиля. На месте происшествия работают эксперты и полиция». Марк неспешно солил только что пожаренную яичницу и слушал дальше. Также произошла массовая драка в ночном клубе «Гаванна». 4 человек получили ножевые ранения. 1 из них погиб, 3 в реанимации. Еще одна беда произошла в одной известной семье. Похитили маленького сына крупного бизнесмена Чарльза Мэнсона. Полиция делает все возможное в данной ситуации. В последнее время происходит всплеск преступности в нашем штате, и не только. Одна из причин – вражда так называемых мафиозных кланов. Марк выключил телевизор и допил апельсиновый сок. Помыв посуду, он оделся в спортивную форму и зашел в гараж. Нужно было вымыть машину. Он выгнал ее на задний двор и начал мыть струей под высоким давлением. Смыл сначала грязь, а потом запенил ее и прошелся губкой по кузову и стеклам. Затем снова смыл. Протирая гелик, он задумался о том, что неплохо было бы съездить в лес. В полнейшее спокойствие. Закончив, он сел в машину и выехал на трассу. Нужно было заехать в магазин. Напротив его дома стоял старенький красный Ford F-150 выпуска 1980 года. Прикупив мясо, шампуры, а также пообщавшись со знакомыми, он кое-что заказал для соседей напротив и поехал дальше. Гелендваген летел по красивой дороге, а слева и справа от нее пролетал густой лес. Марк повернул на лесную дорогу. Упорно преодолевая препятствия, мощный внедорожник ехал вперед, а рамная конструкция и блокировки дифференциалов делали свое дело. Марк будто слился с машиной. Они были сейчас будто бы одно целое. Он понимал машину, а машина понимала его. Душа его была абсолютно спокойна в такие моменты. И только наедине с геликом он ощущал чувство настоящей свободы. Выехав на высокий холм, ему открылся вид на прекрасное озеро. Марк вышел, и в лицо ему дунул свежий легкий ветерок. Это было ошеломительно приятно. Вкусно пожарив мясо, он сел рядом с машиной и наслаждался видами, чувствовал гармонию с природой. Солнце постепенно погружалось за горизонт и понемногу начало темнеть. Костер горел ярким пламенем и был слышен треск сухих веток в огне, а в воздухе разнесся восхитительный аромат жареного мяса. Вдоволь наевшись, он встал и подложил дров. Огонь постепенно усиливался, разрастался и трещал все сильнее. А получив еще веток, пламя загудело и посыпались искры. Невольно мысли перенесли его в прошлое. После смерти матери его отец был в бегах вместе с ним, но он никогда не говорил Марку, от кого и зачем. Видно, перешел кому-то дорогу, кому-то очень влиятельному. Отец учил его стрелять и грамотно владеть различным оружием, драться, стоять за себя. Некоторое время они жили в Таиланде, где Марк провел сотни боев, учась жестоко избивать своих противников. Его учили настоящие профессионалы, бывшие вояки из России и Китая, учили навыкам ориентирования на местности, учили по звукам определять местоположение противника, учили навыкам маскировки. Бои составляли особенную часть всех тренировок, и он вспоминал теперь, как его учили держать удар, терпеть боль, ориентироваться в обстановке поединка. Марк вспоминал, насколько превосходил он своих противников в силе, мощи и скорости. Он и сам не понимал, откуда у него бралась такая невероятная энергия, и все время стремился правильно управлять ею. Его учили всегда выходить победителем из любой схватки. Даже отец поражался его силе. Когда-то они вместе с отцом поехали в Тибет и должны были подняться на самый верх горы под названием Кайлас, полной загадок древности и неприступных тайн. Отец тогда говорил, что это нужно для осветления души. С ними шел гид и китайский худощавый ученый-геоморфолог по имени Жуджоу, глаза которого были наполнены любопытством. Он хотел лучше изучить те места, иногда рассказывая некоторые интересные вещи. Гора Кайлас находится на одном меридиане с египетскими пирамидами, Стоунхенджем, каменными истуканами острова Пасхи и пирамидами инков в Мексике. Причем есть факт географической удаленности этой горы. От Кайласа до Стоунхенджа 6666 километров. До Северного полюса те же 6666 километров. Расстояние от Кайласа до острова Пасхи тоже. А если пойти дальше, то расстояние от горы до Южного полюса равно дистанции, опять-таки, 6666 километров, умноженных на 2. В довершение Жу сказал, что высота горы над уровнем моря 6666 метров. Одевшись потеплее, они начали восхождение. И это была непростая задача. Воздух был очень чистым. Потом становился все разреженнее и разреженнее. Путь был длинным и опасным. Поверхность скал была очень гладкой и часто вогнутой формы. Присутствовала растительность, иногда не могли видеть яков. Начиная с 4000 метров, все начало меняться. Растительность пропала, и они заметили черепа и кости умерших людей. Марк с отцом спрашивали гида о них, и гид рассказал, что это останки людей, которые не выдержали подъема. Помимо того, что не хватало воздуха, болела еще и голова. Случалось, что когда Марк с отцом засыпали, то могли проснуться от кошмарных снов с ощущениями, что на груди кто-то сидит, не давая нормально дышать. Сухой воздух заставлял пересыхать все во рту и в носу. Внутри все покрывалось корочками. Часто шли носовые кровотечения. Марку подъем давался намного легче, чем отцу. Только единицы могли преодолеть его. Остальные либо сдавались и уходили, либо умирали. Наконец, после нескольких мучительных дней, они все-таки достигли конечного перевала – 5630 метров. Им открылась поразительной красоты вершина, увенчанная сияющим ледовым куполом, которая являлась грандиозной скальной пирамидой совершенных пропорций. Жуджоу сказал: «Канг Римпоче». Марк и его отец вопросительно глянули на ученого. Жу пояснил, в древних текстах на тибетском языке гору называют Канг Римпоче – драгоценная снежная гора. Через некоторое время они предстали перед тибетскими монахами. Марка с отцом привели к их главному старейшине. Он был неким прорицателем. Посмотрев на отца, он сказал: «Ты благороден, ты ценишь свою жизнь и оберегаешь жизнь сына. Но когда-нибудь придет время, и тайна станет явью». Эти загадочные слова заставили отца задуматься. Посмотрев проницательным взглядом на Марка, он сказал: «Был случай, это было давно. Один волк наносил вред моему стаду, и у меня были сильные собаки. Когда у меня не осталось стада, у меня остались собаки, которых становилось меньше с каждым днем. Знаешь, почему волк побеждает любую собаку? Цель собаки – охранять и кусать. Цель волка – убить и съесть. В тот день старейшина подарил Марку черную китайскую традиционную рубашку с длинными рукавами. Марк вернулся в реальность от своих воспоминаний. Внутри него горели одновременно печаль и ярость. Он хотел понять, почему остался один, без семьи. Но он не знал правды, лишь только предполагал. «Когда-нибудь я узнаю», — думал он про себя, стоя у края выступа высокого холма. Развернувшись, он окинул взглядом свою машину. И его взор привлекло пылающее, яркое и страшное пламя, отражающееся в круглых, как в глазах, фарах Гелендвагена.